Некоторые случаи из криминальных сводок настолько шокируют, что веры в человечность не остается. К счастью, большинство окружающих нас людей не представляют опасности. Сегодня поговорим об одном из вопиющих случаев на канале. Обычно серийные преступники не меняют способа нападения, поэтому почерк является одним из самых важных критериев такого человека. Однако это работает не всегда. Даже в жизни маньяка могут происходить ситуации, при которых он может стать еще более жестоким. Вечер 4 июля 2001 года был обычным днем независимости в Мур-парке, штат Калифорния, США. В такое время кругом раздаются хлопки фейерверков и празднования. В ночную смену здесь работал охранник, который ближе к середине ночи услышал подозрительный шум. Он доносился неподалеку от автомобильной дороги. Целая серия хлопков показалась подозрительной, так как не была похожа на фейерверки. Охранник решил посмотреть, что происходит. Он поднялся на эстакаду и увидел, как на обочине стоит темно-зеленый легковой автомобиль «Понтиак». Он расположился так, будто водитель потерял управление и вылетел на обочину. Мужчина подошел, увидел открытую водительскую дверь, но внутри никого не было. Охранник решил, что какой-то пьяный подросток мог попасть в аварию, а затем просто сбежал с места происшествия, чтобы не было проблем с законом. Однако, что-то в этом всем показалось ему странным. На дороге лежала женская туфля, а вторую охранник заметил в салоне авто. Присмотревшись ближе, он понял, что внутри все забрызгано кровью, после чего он сразу решил вызвать полицию. Патрульные быстро прибыли на место и были поражены тем, как автомобиль напоминал мишень для стрельбы. Он был весь покрыт пулевыми отверстиями, большинство из которых было сконцентрировано на лобовом стекле со стороны водителя. Судя по состоянию машины, водитель был ранен, но куда он направился, оставалось загадкой. Осмотрели территорию вокруг автомобиля. Предполагалось, что раненый водитель мог выползти из машины и уползти куда-то еще. При осмотре сбоку машины обнаружили длинную отчетливую полосу со стороны водительской двери. Она выглядела так, будто другая машина подрезала и вытолкнула этот автомобиль с дороги. В найденной машине нашли сумку, которую осмотрели в надежде найти документы, которые укажут на владельца. К сожалению, внутри ничего не было. Детективам удалось найти только мобильный телефон на полу. Судя по вещам, водителем была девушка. Помимо того, что она получила огнестрельное ранение, она пропала без вести. Территория вокруг машины сразу же была оцеплена, а дорога заблокирована. Криминалисты начали поиски улик. В начале эстакады около перекрестка было обнаружено сразу 5 гильз. Еще несколько гильз и шомпол от винтовки находились на обочине неподалеку от машины. Хотя весь салон автомобиля, пропавший, был залит кровью, снаружи ничего не было, будто она просто исчезла. Другим пугающим обстоятельством была манера нападения преступника, будто он вообще ничего не боялся, так как настиг свою жертву на оживленной дороге в части города, где в любое время суток часто проезжают люди. Проверили номера зеленого Понтиака, который нашли на обочине. Оказалось, что машину арендовали. Сразу обратились в агентство по прокату и выяснили, что на той же неделе машину арендовала 20-летняя девушка по имени Меган Баросса. Затем следователи начали связываться со всеми больницами в округе, но только удостоверились, что ни одно медицинское учреждение не принимало девушку с таким именем. С тревогой осознавали, что человек, напавший на Меган, похитил раненую девушку. Затем связались с ее семьей, чтобы получить больше информации. Мать девушки жила в другом городе, но она подробно рассказала все о ее биографии. Меган Баросса родилась 15 марта 1981 года в округе Вентура, штат Калифорния. Она была вторым ребенком в семье. Старшего брата звали Эл-Джей. Ее описывали как дружелюбную, общительную и сильную. С ранних лет она предпочитала наблюдать и созерцать. С братом отношения всегда складывались проблематично. Между ними царило непонимание и соперничество. В основном они пытались добиться большего внимания от своей матери. Особенно ярко это стало проявляться, когда мать и отец решили расстаться. Меган занималась танцами с 7 лет. Для нее это стало любимым занятием, которое даже помогло легче перенести развод родителей. В школьные годы она познакомилась с девушкой по имени Крикет. с которой они стали лучшими подругами. После окончания средней школы мать задумала переехать. Благодаря большим усилиям Меган, ей удалось уговорить мать позволить ей остаться жить с Крикет, чтобы ей не пришлось бросать школу в старших классах. Мать согласилась. К сожалению, это не пошло героине истории на пользу. Оценки стали ухудшаться. Постоянный контакт с лучшей подругой привел к возникновению напряженности, которой до этого не было. Вскоре девушка приняла разумное решение и переехала к матери. Постепенно дружба с Крикет сошла на нет. Через несколько лет уже взрослая Меган решила вернуться обратно в округ Вентура. Поступила в колледж. Ей хотелось пойти по стопам матери, которая окончила магистратуру по социальной работе. Девушка с головой погрузилась в учебу, но при этом продолжала поддерживать тонкий баланс. Работала и продолжала активно общаться с другими студентами. В этот период она также сблизилась с отцом, который никуда не уезжал из города. Мужчина охотно принял дочь и во всем ее поддерживал. К 2001 году Меган построила свою жизнь так, что искренне считала ее полной. У нее была работа, активная социальная жизнь и мечта получить образование. Она хотела дальше строить карьеру и семью. Вечером 4 июля для Меган было обычным временем встречи с друзьями. Она собиралась отметить вместе с ними праздник в баре, возможно, посетить еще несколько вечеринок. Детективы смогли найти семью Меган днем 5 июля. Сразу отправились на встречу с отцом. Как только он увидел детективов, мужчина понял, что что-то не так. Ему рассказали о расстрелянном автомобиле, который арендовала его дочь, что девушку не могут найти с прошлой ночи. Мужчина был очень встревожен, так как с раннего утра пытался связаться с Меган, но она не реагировала. До приезда полиции отец считал, что дочь просто загуляла и осталась ночевать у кого-то из подруг. Теперь же все это обрело совершенно другой смысл. Детективы также убедились, что происходит нечто тревожное, поэтому сразу связались с друзьями Меган. Они хотели начать восстанавливать хронологию событий прошлого вечера. Все охотно шли на контакт с сотрудниками правоохранительных органов в надежде помочь. Казалось маловероятным, что в ближайшем окружении мог найтись кто-то настолько опасный, чтобы напасть на девушку с оружием. Полицейские хотели пообщаться с Линси, как только узнали, что именно с ней Меган собиралась встретиться перед вечерней прогулкой. Она беспокоилась и очень хотела помочь следователям, поэтому начала в подробностях излагать события предшествовавшего вечера и ночи. По словам девушки, она провела с Меган практически весь день. Все началось с организации барбекю в саду дома подруги. Здесь также была вся ее семья. Девушка подробно описала внешний вид пропавшей, что позволило уточнить данные. Важной оказалась одна деталь. Дело в том, что пропавшая испачкалась во время готовки, и подруга дала ей одну из своих курток, камуфляжную с оранжевой подкладкой, чтобы они могли поехать развлекаться дальше без смены одежды дома. Обе собирались отправиться на пляж примерно в 20 минутах езды от города. Здесь же должны были собираться школьные друзья Меган и Линси. Когда они прибыли на вечеринку, один из парней по имени Джон, который был организатором, заинтересовался Меган. Он хотел с ней познакомиться, но не вызвал у Меган интереса, и парень разозлился. Впрочем, все постепенно успокоилось. В 22:30 после просмотра фейерверков все решили уехать от Джона. Однако возвращаться домой еще не планировали. Подруги отправились в гости к другой девушке, у которой находились до 2 часов ночи, пока остальные участники вечеринки не проводили Меган и Линси домой. Пропавшая подбросила подругу до дома. Около 2:30 собиралась поехать к себе одна, чтобы отдохнуть. Она отклонила предложение Линси остаться и переночевать у нее. Возможно, это и стало для нее роковой ошибкой. Обе сердечно попрощались, обнялись перед отъездом. Когда Линси узнала, что, похоже, Меган похитили, девушка начала винить себя. Она считала, что могла уговорить подругу остаться, и это уберегло бы ее от беды. Никто из ближайшего окружения студентки и понятия не имел, кто может желать ей зла. Детективы предположили, что это нападение могло быть осуществлено знакомым человеком. Скорее всего, он похитил ее. Возможно, держит в плену до сих пор, либо она уже мертва. Во время общения с близкими и друзьями Меган постоянно всплывало одно имя – Джон, который был организатором той самой пляжной вечеринки. Слишком настойчивый и агрессивный молодой человек, который был недоволен отказом Меган провести с ним время. Его поведение вызывало подозрения. Детективы встретились с Джоном. Он сразу признался, что Меган ему очень понравилась. Но он отрицал, что нападал на нее. Его забрали в участок на допрос, где тщательно проверяли прошлое и биографию парня, пока общались с ним. Но он не давал ни одного повода связать его с исчезновением девушки. Ранее у него не было криминального прошлого. Затем опросили несколько гостей с вечеринки, которые навестили Джона. Все они подтвердили его алиби. Он остался на вечеринке после отъезда Меган и находился на глазах у присутствующих, после чего юноша был окончательно вычеркнут из списка подозреваемых. Поисковые отряды тем временем расширяли область поисков девушки. Так как результатов не было, они решили привлечь кинологов со специально обученными собаками. Животные долго обнюхивали салон автомобиля, но так и не взяли след. Это говорило о том, что преступник забрал Меган из машины так, что она не касалась ногами земли. Вероятно, пересадил ее в свою машину. Параллельно анализировались все собранные улики. Оказалось, что гильзы, собранные на месте преступления, выпустили из АК-47. Затем обратили внимание на электронное оборудование автомобиля, так как компания, арендующая машины, устанавливают различные датчики, которые собирают подробную информацию о поведении водителя на дороге. Они включают скорость, интенсивность и частоту торможений, а также время неподвижного простоя. Все это также было решено тщательно проанализировать. Удалось выяснить, что за считанные секунды до съезда на обочину Меган стояла неподвижно. Вероятно, на светофоре у ближайшего перекрестка, где нашли первые гильзы. Затем она резко сорвалась с места, как будто из-за испуга нажала газ до упора. Прежде чем окончательно остановиться, машину занесло. Об этом говорили также следы шин на асфальте. Но что могло так сильно испугать девушку? Траектория и расположение пулевых отверстий показывало, что девушка могла испугаться после того, как в нее первый раз выстрелили. Она попыталась сбежать, но не смогла. По мнению опытных криминалистов, Меган была ранена в живот и грудь, но не умерла сразу. Анализ траектории полета пуль с помощью лазеров показал, что преступник должен был ехать на более высоком автомобиле, чем Меган. Вероятно, это был внедорожник или пикап. Девушку занесло. Скорее всего, потому что он пытался столкнуть ее с дороги. Об этом говорило повреждение автомобиля вдоль борта, так как следов крови около машины на асфальте не было. Предположили, что похититель подъехал вплотную и сразу перетащил Меган в свой автомобиль, после чего уехал. Это позволило реконструировать пугающую картину похищения. Машина жертвы была доставлена в криминалистическую лабораторию для проведения экспертизы. Тем временем информация о происшествии просочилась в СМИ. В окрестностях места преступления было установлено несколько блокпостов. Начали проверять людей. Так, удалось найти 8 свидетелей, которые рассказали, что в ранние часы 5 июля заметили непривычную активность в районе, где произошла авария. С 3 часов ночи сразу несколько человек обратили внимание на брошенную машину с открытой дверью, но в отличие от охранника, который проявил больше всего внимания, никто не видел крови. Все эти люди просто решили, что пьяный водитель сбежал с места ДТП. Фотография Меган с подробным описанием начала появляться на листовках и в новостных репортажах. Была организована горячая линия для приема заявлений от свидетелей. В течение нескольких часов начали поступать звонки. Однако ни одно из сообщений не было ценным. Проанализировали все ближайшее окружение Меган. Но выяснить ничего не удалось. Было опрошено порядка 250 свидетелей, но и это не позволило получить никаких направлений для расследования. Общественность постепенно начала давить на полицию, так как речь шла об одном из самых безопасных районов. Люди стали опасаться за свою безопасность, но расследование было на грани провала, зацепок не было. Прошло почти 2 недели после исчезновения Меган. 17 июля офис шерифа округа Вентура объявил о вознаграждении в размере 25 тысяч долларов для любого, кто сможет предоставить ценную информацию. Кроме того, была создана оперативная группа из 20 опытных офицеров. Новой фигурой здесь стала Шэрон Хэгги, которая была опытным экспертом-профайлером штата Калифорния. Исследовав материалы дела, она сразу решила, что речь идет не об импульсивном преступнике, а о смелом и расчетливом человеке, имеющем опыт в подобных делах. Он не опасался стрелять из боевого оружия посреди оживленной дороги. Даже ночью здесь часто были проезжающие автомобили. Вероятно, он преследовал какую-то цель, которая для него была важнее свободы. Шэрон пришла к выводу, что поводом для нападения был сексуальный мотив. Женщина сразу вспомнила о серийном преступнике, которого нарекли «монстр Сэмми Вилли». Он орудовал в этом районе много лет, все еще находился на свободе. На этот момент подозревался как минимум в 10 схожих нападениях, совершенных с 1996 года. Все они произошли в Калифорнии. Жертвами всегда были одинокие девушки со схожей внешностью, под которую попадала и Меган. Несмотря на уверенность Шэрон, остальная оперативная группа восприняла ее умозаключение холодно. Детективы считали, что в этом эпизоде могла сыграть роль ярость на дороге, поэтому на девушку напал пьяный водитель или находящийся под воздействием запрещенных веществ. Она не была согласна с этой теорией, так как девушка была похищена. Если бы речь шла об обычной агрессии на дороге, то после расстрела преступник бы просто скрылся. К тому же сам выбор оружия оказался странным. АК-47 не распространен в США, тем более в качестве оружия, которое используется для нападения. Обычно в таких случаях фигурирует нечто более компактное и тихое – пистолеты. Несмотря на противодействие остальных коллег, у Шэрон только укрепилась уверенность, что монстр Сэмми Вилли мог быть причастен к похищению девушки, либо кто-то похожий на него с психологической точки зрения. Коллеги Шэрон справедливо подчеркивали, что все инциденты, связанные с этим преступником, имеют отличие от случая с Меган Баросса. Тогда женщина обратила внимание на еще одно дело, которое расследовало параллельно. Новое нападение произошло 10 июля, через 5 дней после исчезновения Меган. Жертвой стала 22-летняя Дона. Девушка направлялась к своему бойфренду по маршруту, которым пользовалась сотни раз. Но 10 июля все пошло не по плану, когда из кустов вылез мужчина, который сразу приставил нож к ее горлу. Он приказал ей не кричать и выбросить телефон в кусты. Жертва подчинилась. Несмотря на то, что теперь она не могла позвать на помощь, у нее была возможность хорошо рассмотреть нападавшего. Мужчина действовал очень властно, и малейшее неподчинение вызывало гнев с угрозами. Дона была уверена, что ей не удастся пережить все это. Девушка была изнасилована, а затем поведение преступника изменилось разительным образом. Он стал спокойным, пообещал отвезти домой. Несмотря на страх, Доне удалось спастись. Похититель сдержал свое обещание и доставил девушку по адресу. При этом она называла дом своего парня. Когда он отвез ее, то попросил поцелуя. Но Дона в ужасе выбежала из машины. Она сразу связалась с правоохранительными органами. В течение нескольких часов она рассказала все подробности следователям. В команде была и Шэрон. Несмотря на большое расхождение в деталях, детектив была уверена, что преступления связаны. Она руководствовалась не обстоятельствами, а внешним видом девушек. Дона по своему типажу была очень похожа на Меган. Несмотря на уверенность Шэрон, другие коллеги ее не поддержали. Пока криминалисты занимались поиском мелких деталей, которые могли упустить в деле Меган, 26 июня произошел некоторый инцидент. Мужчина, живший в соседнем округе, обратился в полицию и заявил о краже. При этом он был уверен, что виноват его сосед, с которым проживал в арендованном доме. Таким образом, в полицейском участке оказался 31-летний Винсент Санчес. В этот период он жил с Джошем и еще одним другом. С одним из соседей встретились. Молодой человек рассказал, что у его приятеля есть АК-47. Детективы хотели посмотреть на оружие. Сразу обнаружили гильзы зеленого цвета, идентичные тем, что нашли на месте нападения на Меган. К сожалению, детективы, которые занимались этим расследованием, находились в другом округе, поэтому понятия не имели о произошедшем в Мурпарке. После задержания 31-летний Винсент позвонил своему приятелю Джошу и попросил выбросить один из пакетов, который находился в его комнате. Он и не подозревал, что сосед уже сотрудничал с правоохранительными органами. Когда молодой человек заглянул внутрь, он обнаружил видеокассету, которую включил и увидел записи жестокого насилия в отношении девушек. Мужчина на записи был похож на Винсента, но носил балаклаву. В пакете оказалось сразу несколько кассет, вещей, включавших женское белье. Свидетель рассказал об этом пакете полицейским, которые сразу решили получить ордер на полноценный обыск жилья. Детективы прибыли в комнату, где жил Винсент. Здесь они обнаружили огромное количество подозрительных предметов, которые включали ножи, наручники, дорожную сумку, фотоаппарат и огнестрельное оружие. Кроме того, было сразу несколько женских предметов, которые расценивались как трофеи, собранные у жертв. Одной из них оказалась армейская зеленая куртка с оранжевой подкладкой. Когда Шэрон привлекли к расследованию, она в первую очередь увидела видеозаписи с издевательствами над жертвами. Сопоставив материалы, она поняла, что удалось выйти на монстра Сими Вэлли. Когда она лично встретилась с Винсентом, то только удостоверилась в своей правоте. Теперь предстояло связать его со всеми преступлениями. Для этого требовалось максимально тщательно проанализировать каждый предмет, изъятый у главного подозреваемого. Надеялись найти те самые следы ДНК жертв. Когда об этом всем узнали детективы, работающие над исчезновением Меган, они также решили встретиться с соседями Винсента. В первую очередь пообщались с Джошем, который был владельцем АК-47. Он без колебаний показал свое оружие полицейским, не опасаясь, так как оно было официально зарегистрировано. Его спросили про наличие шомпола. Молодой человек хотел достать его, так как инструмент находился в специальной нише для оружия, но внезапно обнаружил, что его нет. Это стало поворотным моментом расследования, так как шомпол АК был найден на месте, где расстреливали авто Меган. В комнате Винсента полицейские сразу увидели армейскую зеленую куртку с оранжевой подкладкой и вспомнили, что подруга дала Меган такую же. Винсент тем временем находился на допросе. Он не признавал вины. Подозреваемый заявил, что находился дома всю ночь. Однако его соседи рассказали, что он ненадолго уезжал. Затем с 4 до 5.30 часов утра его несколько раз видели моющим свою машину. Он делал это настолько тщательно и не вовремя, будто одержим чистотой, хотя до этого никогда так тщательно не мыл машину. У него явно была весомая причина для такой внезапной уборки рано утром. Детективы считали, что таким образом он пытался удалить следы произошедшего. Соседи Винсента также рассказывали, что у него были проблемы в отношениях с женщинами. Из-за того, что он был очень агрессивным и ревнивым, очередная девушка его бросила. Мужчина был очень зол на всех девушек из-за этого. Он даже проходил специальную терапию. Однако незадолго до исчезновения Меган Бароса перестал пить прописанные лекарства. За последнее время его поведение стало еще более пугающим. Молодой человек неоднократно рассуждал об убийстве. Даже показывал приятелю Черный каньон, расположенный неподалеку от города. По его мнению, это идеальное место, чтобы спрятать тело. Во время одного из диалогов он заявил, что полицейские когда-нибудь его застрелят. По словам приятеля, Винсент ездил к своей бывшей девушке Элизабет поздним вечером 4 июля 2001 года. Оказалось, что ее дом находился через дорогу от дома Линси, с которой Меган провела почти весь день. Временные промежутки совпадали, поэтому детективы предположили, что около 22.30 Винсент покинул дом своей девушки и был очень расстроен, так как она подтвердила, что отношения закончены. Преступник рассказал об этом позже в своем признании. Судя по его словам, он увидел, как Меган обнимает Линси на прощание. Для его разгневанного состояния ненависти ко всем женщинам это стало возможностью действовать, отомстить случайной девушке. Он следовал за жертвой от самого дома подруги и пытался столкнуть с дороги. Несмотря на это, Меган отказалась останавливаться, поэтому он полностью потерял контроль, достал автомат и расстрелял машину, а затем похитил ее. Изображение Винсента появилось в газете. В тот же день женщина по имени Марго увидела его лицо и вспомнила своего мучителя. Она рассказала полиции, как он пытался столкнуть ее машину с дороги. Она долго пыталась скрыться от преследования. В итоге ее спасла только припаркованная на обочине машина патрульной службы. Она не могла забыть лицо Винсента. Хорошо помнила автомобиль, который в точности совпадал с машиной подозреваемого. Теперь пытались выяснить, что за женщины были на кассетах, найденных в его комнате. Он уже без колебаний сознавался, но при этом пытался преуменьшать степень вины. Казалось, что преступник даже не осознает, насколько ужасны его действия. Он признался, что шпионил за своими жертвами, изучал распорядок дня, мог даже проникать в дома, чтобы исследовать их вещи. Именно поэтому он знал прозвище некоторых из девушек, на которых нападал. Лабораторный анализ подтвердил, что куртка, найденная в комнате преступника, принадлежала подруге Меган. Жертва носила ее в вечер исчезновения. Было собрано достаточно информации, поэтому 3 августа несколько поисковых групп отправили в тот самый Черный каньон, где Винсент собирался избавиться от тела. Там проходили поиски тела Меган. Вечером 5 августа в каньоне обнаружили тело молодой женщины. Оно было засыпано 30-сантиметровым слоем земли. Найти останки удалось только с помощью специально обученных собак. Ее первоначально опознали по приметному кольцу с гравировкой. Дальнейшая экспертиза подтвердила, что это тело Меган. Удалось выйти и на других жертв изнасилования монстра Сими Вэлли, которого Шерон искала долгие годы. Эти жертвы выжили, хоть и были изнасилованы. Они узнали свои личные вещи среди трофеев Винсента, много общались с его бывшей девушкой, но она неохотно сотрудничала и не смогла помочь. Требовалось нечто, чтобы неопровержимо связать преступника с погибшей, ведь он мог в любой момент отказаться от своего признания. Это удалось сделать, когда проверили салон автомобиля Винсента. Тут удалось найти маленькие красные блески. Точно такие же находились на волосах девушки, а также в ее автомобиле. Их молодые люди использовали на пляжные вечеринки, подбрасывали в воздух в честь праздника. Также анализ ДНК подтвердил, что Винсент изнасиловал жертву. Это окончательно поставило точку в расследовании. Теперь предстояло доказать, что Винсент Санчес виновен в убийстве. В августе 2001 года преступнику предъявили 62 обвинения. Затем он впервые предстал перед судом. Шерон удалось поймать своего монстра. Она доказала, что у него было минимум 13 жертв. После похищения Меган убийца изнасиловал свою жертву. В это время она страдала от внутреннего кровотечения, которое началось после попадания из автомата. Ранение не сразу убило девушку, но было смертельным без медицинской помощи. Когда преступник выбросил ее в каньон, вероятно, она доживала там свои последние минуты. Судя по всему, через некоторое время Винсент вернулся на место преступления, чтобы забросать останки землей. Он признался во всех обвинениях, за исключением убийства Меган. Так как убийца отказался от предыдущего признания, начался суд. Учитывая доказательства против него, подсудимого признали виновным и порекомендовали смертную казнь, на что Винсент никак не отреагировал. Преступник оказался в камере смертников, однако в 2006 году в Калифорнии приостановили исполнение смертных казней. Монстр Сими Вэлли до сих пор находится в тюрьме Сан-Франциско. Ему предстоит отбывать пожизненное заключение. Не исключено, что высшая мера еще будет приведена в исполнение в будущем. На это очень надеется семья Боросса.